Глава 31. Воспоминания. «Маме теперь звони, самурай», — велел Гектор, когда тетка пропала с экрана мобильного. «Нам надо узнать про ствол». «Ствол?» — удивился Серафим. «Карабин твоего отца. Позвони мамочке». Гектор кивнул на его мобильный. «Но я не помню у папы никакого карабина», — возразил Серафим, тем не менее открывая контакты. «Одно касание и... гудки, гудки...» «Вау, Симка, ты!» По видеосвязи на экране возникла Аксинья. Опухшая, нечесанная, заспанная, в шелковом топе на бретельках, открывающем округлые плечи в синюшных тату. «Тебя когда ждать?» «Позже», — ответил Серафим. «Мам, у моих знакомых к тебе вопрос насчет папиного ружья». «Че еще за ружье?» Зло бросила Аксинья, вглядываясь в экран, вперяя взор в стоящего рядом с Серафимом Гектора. «О, приветик! Ты прям на меня запал, красавец!» — захихикала она. «От жены утек? Пацана моего ко мне подсылаешь с разной хренью. Повод для свиданки нужен. Загляни на огонек. Или лучше в бар пригласи, в Тарусу». «Прекрати!» — повысил голос Серафим. «Не веди себя, словно продажная женщина!» Едва дело коснулось матери, он, подобно полосатику Блистанову, мгновенно покраснел, ощетинился и разозлился. «На кого? На Аксинью? Или на них всех, свидетелей ее женской слабости и позора?» «У вашего мужа Аксиньи 11 лет назад имелся охотничий карабин «Сайга» 9-го калибра», — спокойно произнес Гектор. «Его судьба нас интересует. Вы его унаследовали». «Сайга? Карабин?» — выражение лица Аксиньи изменилось с игривого на раздраженное. «Нет у меня никакого карабина. Вы его ружье мне пришить хотите?» «Он его с собой тогда забрал». «Когда?» — продолжал Гектор. «Сбегай от меня из нашего дома. Вон с ним». Аксинья подбородком указала на Симуру. «Накручу?» — уточнил Гектор. «Раньше в замок Тиграши у фермы», — буркнула Аксинья. И Катя поняла, она имеет в виду гостевой дом для оптовиков. «Муж побоялся оставить вам карабин», — усмехнулся Гектор. «После вашей эскапады с Финкой». «Ты чего мне опять шьешь? Финка!» «Финка сказанул тоже!» — хмыкнула Аксинья. «Ножик махонький, кухонный, для чистки картошки. Он мне под руку тогда случайно подвернулся. А крокодил Гена струсил, зайцем от меня наутек. Ну, погоди, чистая. Я ему Гена, Гена, крокодил мой фартовый, цыган мой яхонтовый. А он пулей от меня к Тиграшке, носатому на съемную хату, несмотря на грандиозный скандал между ними. Карабин он с собой прихватил. Я не знаю, куда он его дел. Продал, наверное. Дальнобойщикам. Или на ферме кому-то загнал. Меня по поводу его ружья менты и не спрашивали даже. Симка, баста с ними заниматься разной...» Аксинья нецензурно выругалась. «Быстро ко мне, нас семейные дела ждут». «Платежки накопились. Счета за дом, газ, электричество», — пояснил Серафим, отключившись. «Мы же пополам домом владеем и платим отдельно. Прежде тетя Света все дела с мамой вела. Я когда в универе учился, вник по неволе. Платил аккуратно, а сейчас просто...» «Голова не тем занята, да?» — криво усмехнулся полосатик Блистанов. «Смотри, Серафимчик, долги свои на мою мать не повесь!» «Я хотел уладить проблемы с платежками у бабы Рай за обедом», — игнорируя Блистанова, возвестил Серафим. «Но мать и к ней притащила бутылку джина, нализалась, и они сцепились». Мать бабку в убийстве отца обвиняла. «Если не он, то есть я, его прикончил, значит, ты, старая стерва. Простить ему не смогла женить бы на мне. Из ревности его на тот свет отправила. А бабра ей... Да какая ревность к тебе, когда он от тебя годами гулял по-черному и искал с кем перепихнуться, лишь бы не видеть твою рожу пьяную. Я думала, они подерутся за столом. Но бабра вовремя выключила ток. Она умеет. Ее цех вышкалил». Они обе заглохли и глядели на меня, молча, словно две совы. Два нетопыря домашних. А я читал их тайные мысли. Их обвинения друг другу — всего лишь чисто женская злобная чушь. А подозрения и страхи насчет меня у них — твердые, давние. «Тогда коснемся и мы подозрений и страхов», — произнесла Катя. Ее поразили, оставив горький осадок в душе, слова Серафима о своей самой близкой родне. Он не стеснялся в выражениях и ничего не приукрашивал из семейной сцены застолья, куда их с Гектором не пригласили. Но пора переходить к главному. «Серафим, вы уже несколько дней живете на Круче. Вы признали дом?» «Внутри», — ответил Симура. «Очень много деталей я отыскал. Они все в моей памяти. Например, рыболовные крючки в ящике. И чайные ложки с крейсером «Авророй» на ручке, бабушке Рады. И вышитое полотенце «Рушник», тоже оставшийся от нее, таборный, старинный. Я им вытирался тогда, когда мылся у колодца. У нас же колодец за кустами, на Круче. Дедом еще выкопанный. Папа меня обливал из ведра, оставляя его греться на солнце. Но снаружи я дом. «Не принимайте», — подсказала Катя. «До сих пор в вашем сознании он по-прежнему голубой, яркий, с резными наличниками. Деревенский наш фамильный дом», — тихо ответил Серафим. «А место вашей последней рыбалки? Затон, где вы поймали сама?» «Он совершенно не тот, ни малейшего сходства», — Серафим начал волноваться. Катя внимательно за ним наблюдала. «Он был другой». «Словно пейзаж с картины Левитана?» — уточнила Катя. «Да, прекрасное живописное место, рай земной. А на берегу, когда мы высадились, грязь, овраг и костер», — напомнила Катя. «Вы же помните, вы его с отцом развели вместе. И вы по просьбе отца плеснули в костер горючую жидкость из канистры». «Костер горел ярко», — произнес Серафим. «Пламя ревело, я помню. Чуть ли не к небу вздымались языки. Жар и пекло были у костра. Я устал, вспотел, сел на траву, а потом отодвинулся, пламя меня заставило. Глаза у меня зачесались от дыма, но я не мог протереть их, руки были грязные». «Серафим, недалеко от костра найдена тайная могила», — тихо произнесла Катя. «Могила? Чья?» — она смотрела на него, изучая. «Если лжет сейчас, разыгрывая недоумение, он великий актер». «Лоренс Оливье. Только он не звезда сцены». «В могиле труп неизвестной женщины», — продолжила она. «А давность захоронения больше 10 лет. Возможно, 11». «Я не понимаю, о чем вы? Труп?» «Мы считаем, тело принадлежит пропавшей без вести Ариадне Счастливцевой. В последний раз замеченной на стоянке супермаркета в Тарусе в компании вашего отца». Катя метнула взгляд на Гектора. Он кивнул. «Правильно ведешь линию, продолжай». «Ариадна отправилась со стоянки вместе с вами тогда на Кручу. Я взываю к вашему разуму и вашей детской памяти». «Что случилось дальше?» Катя резко повысила голос, почти крича на него. Пусть ее вопрос эхом отразится у него в мозгу и душе, породит смятение, смуту, тревогу и, возможно, правду. «Я ничего не знаю про Ариадну!» Жалобно и столь же громко вскрикнул Серафим. «Не было ее с нами! Я перебирал в памяти события после ваших вопросов о ней. Когда я мелким ходил с мамой в школу танцев в Тарусе на ее уроки, та женщина тоже появлялась. Я ее вспомнил визуально. Брюнетка, очень яркая, в черном коротком платье для танцев, с оголенной спиной, похожая на тетку Свету. Она танцевала сальсу с другой женщиной, ведь школу танцев почти не посещали здешние мужики». Брюнетка. В памяти Кати всплыли клочья черных волос, измазанных глиной. Ариадна. Все сходится, даже в его скупых отрывочных показаниях. «Она училась с мамой в одном классе, и на танцах мать с ней общалась. Я ее видел, но лишь в школе танцев, маленьким 5-летним». Серафим все сильнее волновался. «Но все равно, разве я мог бы ее забыть, если бы тогда она поехала с нами в наш лес?» «Ваши грязные руки. Глаза вы не почесали. У костра вы сами что-то копали, лопатой или мотыгой, или руками, отбрасывая комья земли, глины?» — задала Катя новый вопрос. «Нет! Значит, ваш отец рыл ту могилу?» «Мой отец рыл могилу?» «Серафим, кого вы похоронили у карьера с отцом?» — не отступала Катя. «Прекратите, перестаньте! Мы с папой поймали сама!» Серафим резко отвернулся. Его колотила дрожь. «Мы поймали сама!» Упрямо, почти механически повторил он. «Я отлично помню, сама!» «Кто поймал сама?» Вмешался Гектор. «Ты?» «Нет, твой батя!» Серафим замолчал. Он словно пытался воскресить в памяти прошлое. «Я не знаю!» Растерянно произнес он. «Сом! Я слышал про него от одноклассников! И на улице, гуляя с ребятами! Сом огромный в оке, и мы его поймали. Наш с папой грандиозный трофей. А кто стрелял? Тихо, по-дружески поинтересовался Гектор. Отец? Или она? Симура вскинул голову. На миг, лишь на единый миг, Кате показалось, тень промелькнула у него в глазах. Но черные цыганские очи и без теней темны, словно ночь. Я даже не врубаюсь в смысл вашего, Гектор Игоревич, вопроса. Серафим резко остановился. Баба Рая меня во время обеда тоже все пытала. Где ты ползал сутки или больше, удрав с кручи? Где бродил, где шлялся? До встречи с двумя алкашами. Я ей не смог ответить. У меня будто все ластиком стерлось. Но ведь так не бывает, правда? Я же не псих, не шиза. Эхо подхватило его отчаянный возглас и понесло к птичьему мысу. Они почти достигли его в своем променаде по пляжу.